Взрывы гремели в унисон с его сердцебиением, каждый следующий шквал шума почти синхронизировался с его пульсом, оставляя пятна слепоты на сетчатке. Напряжение вернулось в 100 крат сильнее, так словно его только что прокляли. Тишина ощущалась такой плотной, что даже одолевала громкость фейерверков. Джоффри осознал, что он и Санса смотрят друг на друга, фейерверки как будто лишь незначительно отвлекали, когда он тонул во все более завораживающем свете ее ярко-голубых глаз. Громы гремели на расстоянии, каждый громче предыдущего, пока все небо не загорелось и все вокруг побелело от сияния. Все кроме Сансы, чей силуэт виднелся за тенью от колонны. Рог титана звонко ревел над лагуной, сигналя наступления полуночи, и сотни морских птиц добавили свои крики к общему звукового бедлама. Казалось, что каждая живая душа в Браавосе ревела в унисон с титаном, когда Джоффри снял свою маску, и Санса позволила своей собственной соскользнуть на пол. Они врезались друг в друга. Санса содрогалась от глубины их поцелуя, когда Джоффри толкнул ее к колонне, используя его как опору, пока держал ее голову обеими руками, а его рот странствовал по шее, целуя сумасбродно. Санса застонала, выгибая спину назад, схватила Джоффри ладонями и сцепила их с силой за его шеей, поймав его язык губами и повернув туда, где ему и подобало быть. Рев и свист толпы на улице росли по экспоненте, когда все больше и больше фейерверков взрывались в ночном небе в очаровывающем калейдоскопе золота и серебра, и Джоффри прервал их поцелуй, толкнув Сансу об стену, противоположную перилам балкона. Его руки боролись с ее платьем, прежде чем он разорвал верхнюю меховую накидку. «Дракария убьет тебя за это», — простонала Санса, когда руки Джоффри нашли ее грудь. «Ему придется встать в очередь», — буркнул он, прежде чем она утопила свой рот в его губах снова. Он почувствовал, как длинные ноги Сансы обхватили его талию, ее руки схватили его за камзол, и она подняла себя и использовала преимущество в высоте, чтобы усилить поцелуй. Юноша и не чувствовал ее веса, он отступил на несколько шагов, слепо ища дверь, пока его руки ощущали напряженные мышцы ее животика. Губы Сансы соскользнули по шее Джоффри, вызывая настоящую лавину пылающих поцелуев, пока он сумасбродно вдыхал воздух. Инния говорил, что у морского владыки есть комнаты, выдохнула она, не имея времени на слова. «Я постараюсь найти их», — проговорил он, наконец удосужившись открыть дверь. Юноша наполовину шел, наполовину спотыкался по пустынному коридору, Санса же старалась со всех сил, чтобы сбить его с ног, разорвав верх камзола, и ее длинные волосы защекотали его грудь, а пуговицы разлетались во все стороны. «Что же ты за рыцарь такой, бездарь?» Она притворно отчитала юношу, запуская руки под его рубашку и сумасбродно обнимая. Джоффри буркнул почти как от боли, когда ее грудь прикоснулись с его кожей, от взрыва наслаждения почти переняло дыхание. «Ты совсем не облегчаешь мне задачу», — зарычал он, остановившись, и прижал ее к стене. «Ты похотливая девка, бесстыжая», — прошептал юноша, гуляя руками по ее животу, двигаясь вверх и вниз, пока Санса не застонала во весь голос. Ее лицо побагровело как помидор, и она высвободила колоссальный поток горячего воздуха, щекоча ухо Джоффри. «Ты ответишь за это», — полупростонала девушка, выныривая из глубин небесного блаженства. «Песцы не кусаются», — прошептал Джоффри стремительно, когда его ладони поднялись, играя супругой грудью, не оставляя ей мгновения на ответ. Он продолжил шествие, ища другую дверь. «Какого черта, где все эти долбаные комнаты?» Подумалось, как Санса выпрямила спину и взглянула ему прямо в глаза. Девушка тяжело дышала, ее лицо пылало, а волосы приобрели слегка растрепанный вид, но она имела более внушительный вид, чем когда-либо, склонившись к нему. «Лютоволчица, Джоффри, не писец», напомнила она ему голосом, что звучал угрожающе, впивая ногти в его спину, и удвоила атаку на шею. Джоффри застонал, когда ее ноги как-то словно еще крепче охватили его талию, а ее ненасытный рот добрался до уха и резко его укусил. Юноша буркнул, со всей силы врезаясь плечом в ближайшую дверь и закрыл их за собой ногой. Он позволил Сансе упасть, прижав ее к длинному столу, стоявшему по центру безлюдной столовой. Серебряные подсвечники и изысканные шкафчики, заполненные винными бутылками, окружали его периферию поля зрения, когда он разодрал пополам такое надоедливое платье. «Как насчет спальни?» — спросила она, развязывая пояс на его штанах. «К черту эту спальню!» — отрезал он, карабкаясь на стол, и продолжил дело, пробуя ее от верха до низа. Санса застонала, закатывая глаза, повернула голову на бок и взглянула вокруг расфокусированными глазами, разглядывая частный обеденный зал самого Феррага Антариона. «Ой, морской владыка убьет нас», — промурлыкала она, но вдруг схватила голову Джоффри за волосы и повернула ее к своей. «Он уже может занимать очередь», — буркнул Джоффри рассеянно, целуя ее. Примечание к части. «Всем привет, я ищу Бету, для исправления ошибок в закрытых главах». Глава 44. Маски 3. Санса сильно зевнула, потягиваясь, медленно моргнула и попыталась отогнать остатки сна с глаз. Она не справилась с этим, вздохнув и прижалась ближе к Джоффри. Снова моргнула, заметив, что он уже проснулся, с ласковой улыбкой на устах, и легонько коснулся ее спины. «Тебе стоит еще поспать, тебе это полезно», – прошептала она, наслаждаясь лаской его мозолистой руки. «Это все долбаная кровать, слишком мягкая для меня», – прошептал он в ответ, поедая взглядом изгибы ее тела. «Опять спишь на полу, это объясняет, почему эта кровать такая твердая», – пожаловалась она, прижимаясь еще ближе, переплетая их ноги и заставляя Джоффри откинуться на спину, чтобы использовать его грудную клетку как подушку. «Его редко использовали по назначению», – добавила девушка, разглядывая комнату Джоффри и подозрительную, похожую на гнездо, груду одеял в углу. «В следующий раз можем использовать твою комнату», – предложил Джоффри, массируя ее спину обеими руками. Санса громко выдохнула, бросая взглядом на противоположную сторону, глядя на закрытую дверь. «Но это так далеко», – посетовала она, продвигая руки к бедрам Джоффри. «Все же лучше». Джоффри запнулся, чем столовая морского владыки, сказал он поспешно, выдохнув весь воздух из легких. Санса неожиданно замерла и медленно открыла рот. «Морской владыка! О, семеро!» – прошептала она шокированно, припомнив последние события предыдущей ночи. «Да, морской владыка», – сказал он, сдерживая смех. «Нам нужно бежать из Брааваса, Джоффри, прямо немедленно», – сказала она в ужасе. «К сожалению, это потребует покинуть эту постель», – задумчиво ответил юноша, странствуя ладонями по спине Сансы. Она вздохнула, сожалея об упущенной возможности, обняла шею Джоффри и поцеловала его в губы, раз и два. «Не могу поверить, что мы просто сбежали», – произнесла девушка в промежутке между поцелуями, но вдруг снова замерла. «Ой, а в гондоле», – вспомнила она, мгновенно краснея. «Напомни, сколько мы платим Инне», – спросила она серьезно. «Явно недостаточно», – засмеялся Джоффри, уже не имея сил сдерживать себя. «Джоффри, почему мы раньше так не делали? Ежедневно?» – спросила она ошарашенно, неожиданно. Юноша молча прогудел, подняв ее и развернул, положив возле себя, и взглянул прямо в глаза. «На самом деле не знаю, но я мог бы провести остаток этой жизни, глядя в твои чудесные голубые глаза, и счел бы эту жизнь достойно прожитой», – молвил он, прежде чем поцеловать ее. Иногда его речи звучали сбивчиво, словно узлы, и сейчас он обнаружил, что язычок Сансы оказался значительно более эффективным в разрезании тех узлов, чем любые ножницы. «О, и здесь рождается целая поэма», – заметила Санса, прерывая поцелуй. «Ты полностью перепутал порядок действий, Джоффри», – пожаловалась она, обвивая руками его спину. «Сначала должна быть поэма, потом неловкие взгляды, после того признания в любви, и лишь после противостояния в постели», – объяснила она, схватив его за ягодицы. Она уже давненько желала вот так сделать, хотя и не признавалась сама себе в этом желании раньше, так как призрачный голос матери шептал стыд всякий раз, как ее желания отклонялись от того, что считалось достойным. «ГММ», – пробормотал Джоффри. «Кажется, насчет последнего ты ошиблась, разве там не должно было бы быть?» И тогда они нежно поцеловались, – прошептал он, повторяя ее движение, и погладил ее бедра. Санса вскрикнула, глядя на него, вылезла сверху и схватила его руки. Она прижала их по бокам к матрасу, наклонив голову. «Юные девы могут делать это нежно», – сказала она с нажимом, прежде чем поцеловать его так, словно от этого зависели их жизни. Они провели остаток дня в комнате Джоффри. Инне лишь покачал головой, криво улыбнувшись, когда заметил несъеденный завтрак, принесенный им раньше под дверь. Он тихо засмеялся, когда нашел обеденную порцию в таком же состоянии, а дверь крепко закрыта. «Определенно это затянется», — подумал Стюарт, возвращаясь на кухню. Ему придется завтра сходить на могилу Эдера и оставить там двойку железных марок. Старик определенно выиграл этот спор. Следующие 6 месяцев оказались необычным опытом для Джоффри. Ни один враг не угрожал их положению в Браавосе, за исключением привычных махинаций и мелких интриг, которые в городе считались привычной политикой. Развращенный избытком золота, Джоффри практически превратил лучших браавосских ученых в своих частных консультантов, используя их знания для просчета десятков разнообразных планов, которых он намеревался воплотить, сев на трон Вестероса, как и надлежало. Юноша вел дискуссии с исследователями истории войн об эффективности легионов Старого Гиса, проводил целые дни, обсуждая с мастерами и инженерами свои планы и чертежи, рассчитывал теоретические построения облажных механизмов, с которыми познакомился в 5 крепостях, модифицируя их с целью упрощения построения и легкости перевозки. Гискарская империя, Старый Гис, империя Гиса, древние государства, существовавшие в районе залива работорговцев. Он обратился к Железному банку, чтобы исследовать состояние Вестеросского долга, также изучая характер влиятельных хранителей ключей и бюрократов, выполнявших рутинную работу. Юноша мечтал о флоте и водяных мельницах, дорогах и предприятиях, а его возлюбленная предоставила свежие перспективы и точки зрения на давно запыленные планы, которые формировались в его сознании в течение 100 предыдущих жизней. «Королевская гавань будет ключевым местом», — сказал он Сансе, когда оба разглядывали карту Вестероса, пока дождь накрапывал за окнами дома Дури. «Обычно ею пренебрегают из-за ее дебри и вони, короли ею пренебрегали, взамен отдавая предпочтение политической возне за рубежом», — пробормотал он. «Полмиллиона человек станут нашей опорой и поддержкой», — задумчиво произнесла Санса. Напряженная концентрация и сосредоточение ее глаз напугали бы ту юную наивную девушку, которой она когда-то была, годы назад. Кожевенники, сапожники, ткачи, кузнецы, пекари, рыбаки, многие из них являются настоящими мастерами своего дела, и всех их всегда презирали и притесняли для выгоды дворян, прошептал он с закрытыми глазами, извлекая из памяти сведения о ценах товаров и темпах возврата инвестиций. Их труд будет питать наши начинания, даст нам деньги, нужные для распространения нововведений для всеобщего благосостояния, как и должно было бы быть, согласилась Санса, заметив привычную тему разговора, и принялась изучать дорожные пути с остальными королевскими землями. «Деньги для создания достойной армии», добавил Джоффри зловеще. Санса посмотрела на него с любопытством, склонив голову на бок. «Кстати, об армии, ты уже определился насчет своего маленького карманного легиона?» — спросила она. «Карманный легион?» — переспросил он возмущенно. «Санса, моя гвардия будет самой смертельной боевой силой в целом Вестеросе. Это произведет революцию в военном ремесле континента, по крайней мере, если мы доживем до того времени», — добавил он. Девушка приподняла бровь, глядя на него. «Так ты уже определился?» – спросила она у него. Джоффри кивнул с убеждением. «Только 3 инструмента – алебарда, арбалет и лопата. Это как минимум упростит логистику. Я думала, как ты и говорил раньше, что копья или пики будут лучшим вариантом», – спросила она удивленно. В отдалении послышался приглушенный гром, когда Джоффри поднялся и подошел к деревянному шкафу, что-то ища там. «Вообще-то да, однако алебарды добавляют определенную универсальность и могут быть почти так же эффективны, как и фаланги копейщиков, если правильно использовать местный рельеф», — произнес он поучительным тоном. «Я бы выбрал пики, если бы не те долбаные белые ходоки. Вихтам все равно, если в них воткнуть копье, они просто завалят стену копейщиков своими телами, превращая поле боя в хаос и резню. Также любое использование копейщиков в условиях городского боя является фантастикой, особенно против самих ходоков», проворчал он, наливая вино в 2 кружки. Санса легко кивнула, глядя в окно, размышляя, «Разве те уроды неуязвимы к обстрелу издалека? Они ведь не носят щитов, кажется», — спросила она. Джоффри улыбнулся, когда девушка подошла к нему, и передал ей кружку. Он обожал такие повороты разговора, потому что хоть Сансе и не хватало знаний в военном деле, чтобы существенно изменить его решение, все же она служила прекрасным слушателем, так же, как и он для нее во всем, что касалось интриг. «Поэтому и я выбрал арбалеты за их силу и легкость обучения. Если учесть превосходную муштру, тактику артиллерийского обстрела перед атакой, а также хорошую разведку, то моя армия будет чем-то вроде быстроногого ежа», она будет диктовать ритм столкновения молниеносными марш-бросками или тактическими отступлениями, истощая врагов арбалетными залпами, минимизируя собственные слабые стороны. Он запнулся, улыбка стала более хищной от доброго предчувствия. Имея такую потугу, с вышколенными гонцами и сигнальщиками инициатива будет моя, я буду формировать ее, словно глину в руке, добавил он почти мечтательно. Санса едва скрыла улыбку, глядя на него. Джоффри произносил слово «инициатива» с таким же пафосом, как «вестеросские лорды», слова «королевская стража». «Думаю, что смогу скомбинировать преимущества легионов Старого Гиса, мощное превосходство в дальнем бою как у разведчиков рассвета, а еще и рыцарские атаки в вестеросском стиле, чтобы создать войско, способную уничтожить любого врага, от подавления восстаний до крушения вихтов в чистом поле или в городских условиях. Конечно же, впоследствии придется половину арбалетчиков переучить на щитоносцев, потому что стрелы и болты не очень хороши против мерт». Он снова запнулся, заметив выражение Сансы. Она задумчиво почесывала нос, одновременно медленно вращая вино в кружке. «Что такое?» – спросил он у нее. «Слишком много стратегий, Джоффри. Как насчет людей? Тебе же будут нужны преданные и проверенные офицеры, чтобы это все сработало», – пояснила она. Юноша раздраженно фыркнул. «Такие люди встречаются реже, чем взаимное доверие между ланнистерами», – молвил он, качая головой. «Дворяне старшего возраста неохотно переимут твои нововведения», – сказала она, игнорируя его раздражение. «Тебе нужно работать с благородной молодежью, и чем моложе они будут, тем лучше», – добавила она задумчиво. «Чтобы они могли восхищаться моей величественной персоной», – вопрос прозвучал как издевка. «Да», – ответила она серьезно. Юноша засмеялся, но Санса и дальше сохраняла серьезный вид, наклонившись вперед, и продолжила. «Я не шучу, Джоффри. Я видела, как ты сражался в Красном замке, видела, как ты тренируешься с манекенами. Вестеросские мальчишки обожают войну. Ты станешь для них живым богом», — закончила она с нажимом. Джоффри скривился, неодобрительно вертя головой. «Есть и лучшие воины, чем я, Санса, например, мой настоящий отец или сэр Баристан», — сказал он. «Может и так», — согласилась она, до сих пор не убежденная до конца, и продолжила смотреть ему в глаза. «Но лучше они как солдаты?» – спросила девушка, и между ними наступило молчание. Наконец она встала и схватила его за плечи. «Ты же рассказывал, что делал в крепости рассвета, в речных землях. Я видела, как ты дрался на поединке против горы», – она говорила медленно, пытаясь пробиться внутрь той упрямой головы. «У тебя есть та горящая уверенность, когда ты уверен, что дело стоит усилий. И тогда словно какая-то материальная сила замораживает воздух и заставляет окружающих остановиться и смотреть», — сказала она, нежно массируя ему шею. «Выпусти это наружу. Выпусти все наружу. Найди себе юных отпрысков больших домов, вторых и третьих сыновей, которые не нашли себе места в системе, вымуштруй их так, чтобы они стали настоящими солдатами. Сделай с ними то, что собираешься делать со своим легионом. Сделай их своими», — добавила она. «Мне еще ими манипулировать, а?» – спросил Джоффри со скупым согласием, понимая логичность таких действий, хоть и в душе ненавидел такое. «Нет, Джоффри», – перебила Санса, – «помоги им, дай им то, в чем нуждаются все мужчины, семью, которую они смогут называть своей, братство, величие, цель», – пробормотал Джоффри, затерявшись в бездонной голубизне глаз. Они вместе проводили целые ночи, размышляя и обсуждая все подряд, от торговых путей семи королевств и сравнительных преимуществ, что те имели перед свободными городами, в негибкой политике, что мешало портам и кораблям, от влиятельных персон и дворян из королевских земель к их влиянию, силам и слабостям. По крайней мере, они обсуждали это, когда не были заняты взаимным наслаждением. Однако все то планирование и расчеты казались юноше побочным занятием, лишь одним из аспектов их жизни, ведь они проводили время в веселье, наслаждаясь всем тем, что тайный город мог им предложить. Они смеялись и плакали в больших театральных залах, что окружали пурпурную гавань, танцевали и улыбались на роскошных вечеринках Лазана, хохотали, пели или, скорее искажая, известные оперы в частной обстановке дома дури, когда представления им надоедали. Они болтали и целовались в тени деревьев Бравосских холмов, пока леди гонялась за зелеными ширококрылыми дятлами, которые угрожающе низко парили над землей. И более всего Джоффри наслаждался приятным ощущением покоя внутри души, что увеличивалось, когда он открывал глаза каждое утро. Очаг тепла, которым была Санса, приятно лежал на его груди, а его руки осторожно обнимали ее, пока она спала. Юноша всегда просыпался первым. Непривычно приятное ощущение их постели отвращало его от ночных кошмаров, которые до сих пор его преследовали в течение всех тех лет. Однако они сразу забывались, когда он созерцал спящую Сансу, и хотя и не мог снова заснуть после пробуждения, он полюбил такое ленивое лежание на рассвете, медленно дыша, закрыв глаза и позволив воображению парить, как она пожелает. Санса разделяла те же впечатления, однако вместо пиров и вечеринок она скорее чувствовала себя лучше всего, когда они проводили вечера, уютно устроившись на длинном диване у камина, накрывшись тяжелым одеялом. Она читала интересную книжку, а Джоффри спокойно дремал без сновидений. То был один из таких приятных денечков, когда Джоффри вынырнул из легкой дремоты, увидев Сансу, что читала что-то легкомысленное, лежа на боку лицом к камину, и осознал, что никогда еще не чувствовал себя счастливее. «Мэм?» – спросила она бессловесно, почувствовав его движение за спиной, не отводя глаз от увлекательного рассказа. «Я люблю тебя», – прошептал парень, завершив небольшое перемещение на диване. Теперь его руки обняли ее со спины, встретившись на животе, и он снова закрыл глаза, и вдруг осознал, что еще никогда этого не говорил вслух. Санса была права, он имел талант делать все не в том порядке, как положено. Она нежно улыбнулась, двигаясь в его объятиях, перевернулась спиной к камину и медленно падающему снегу за окном, забыв о книге. «Я тоже тебя люблю», – прошептала она в ответ с убедительным видом, коснувшись его лба своим. Леди наградила свою обладательницу монструозным зевом из своего места у огня. Звериная голова поднялась над пушистым клубком бело-серого меха и посмотрела на диван, прежде чем лютоволчица снова свернулась в большой комок, снова напоминая видом серую спящую скалу. Санса и сама зевнула, медленно моргнув. Джоффри практически излучал сонливость, когда находился в таком состоянии. Она сомневалась, стоит или не стоит дочитывать о Виллама и смеющем соловье, но наконец снова зевнула и наконец решила закрыть глаза, всего на несколько минут. Джоффри криво усмехнулся, перечитывая письмо от осведомителя в железном банке. Оказалось, что Бейлиш сделал уютное гнездышко для золота прямо здесь, в Браавосе, в основном в форме недвижимости и тех же золотых драконов в хранилищах банка. «ГММ, это открывает новые возможности в следующей жизни», – подумал юноша, обнаружив существенную долю финансов, о которых и не знал в то время, как методично уничтожал денежную империю Мизинца. То, что эти средства были спрятаны аж в самом Браавосе, не в пределах Королевской гавани или даже Чаячьем городе, несколько усложняло процесс их получения, но казалось, что можно придумать способ, как забрать их себе. Он погрузился с головой в писанину, когда Санса закрыла дверь за собой, и юношу охватила тревога от выражения ее лица. В последний раз он видел ее такой, когда они обсуждали возможность завести детей, через несколько дней после судьбоносного вечера во дворце морского лорда. То была напряженная дискуссия, переполнена сомнительными догадками о пурпуре и зловещей силе, которая набирала силу на севере, живое напоминание того, что жизнь не будет длиться вечно. Санса решила начать постоянно пить лунный чай, и Джоффри сразу согласился, порывшись в памяти о учебе в цитадели, вспоминая о рецептах с минимальными побочными эффектами и максимальной эффективностью. Сама мысль родить ребенка, малое, беззащитное продолжение их крови и плоти только чтобы оставить ее в умирающем мире и никогда больше не увидеть от этого Джоффри несколько ночей не мог уснуть. Санса до сих пор иногда просыпалась в холодном поту, после той ужасной перспективы. «Что-то случилось?» – спросил он, остановив писанину, и поставил перо обратно в чернильницу. «Новости из Вестероса», – ответила она серьезным тоном. Джоффри взял письмо, хмурясь во время чтения. «Кто такой?» «Черт возьми, Джон Коннингтон», — спросил он, одновременно шокированный и разъяренный, глядя на Сансу. «Вот дерьмо, как раз этого нам еще не хватало, 10 000 бывалых вояк, еще и кучки боевых слонов в придачу», — Джоффри матюгнулся. Браавосское утро как будто охлаждало сами кости, когда он шагал по внутренним дворике, бездумно вращая копьем в руках. «Предположим, что мы предотвратим войну 5 королей». Тогда 10 000 ветеранов не создадут такой опасности, ты справишься, заметила Санса, избежав атаки и держа свое копье в нижней стойке, прежде чем начать быструю серию ударов, которую Джоффри почти автоматически блокировал собственным копьем, сильно ударив ее по запястью затупленным стальным острием. «Сочтено», — проворчала она, отходя на несколько шагов назад. «Война — это воплощение хаоса», — сказал Джоффри, переходя в наступление, перегоняя долю разочарования в агрессию, и продолжил бой, вращая копьем и нанося медленные, однако болезненные удары, которые она отражала через силу или едва-едва уклонялась. 10 000 ветеранов могут быстро вызвать лавину, перерастая в полноценное восстание, если их не остановить в самом начале, особенно если ими руководит компетентный лидер. Каждую секунду, пока та армия существует, каждую секунду Королевская Гавань теряет легитимность по капле, добавил он, опрометчиво раскрывшись, и Санса использовала тот миг, чтобы отбросить его назад и перевести дух. «И кто ими управляет? Компетентный лидер?» Санса спросила его, откидывая прядь рыжих волос с глаза, и изучала его стойку. «Они наскоком взяли штормовой предел, так что, видимо, все-таки компетентен, однако я не могу убедиться, не имея новой информации на руках. Золотые мечи известны одновременно за тактические и стратегические умения, это уж точно они смогут совершить немало кровавого беспорядка, если их не раздавить сразу, и это при условии, что никто из наших будущих вассалов не перейдет и сторону этого воскресшего Игона», буркнул он, и вдруг исполнил удар в прыжке к Сансе. Девушка отразила тот тяжелый удар, угодила ему в колено, отшатнулась назад и увернулась от повторного замаха копьем Джоффри. Их разговор деградировал до обмена ворчанием и фырканьем, пока они продолжали обмен ударами и уколами, блокируя и уворачиваясь. Звуки столкновения копий размеренно отмеряли течение времени. Она удивилась почти так же, как и Джоффри, когда прочитала то письмо от шпиона в столице. Золотые мечи были боевым орденом наемников, потомки тех вестеросцев, которые отбыли в изгнании после восстаний Блэкфейров. Войско имело добрую славу, никогда не нарушало подписанных контрактов, и в целом было самой смертельной кампанией наемников во всем западном Иссосе. Тот факт, что они оставили вековечную лояльность дому Блэкфейров, а взамен присягнули этому Игону Таргариену, сыну Ригора Таргариена и внуку безумного короля, парню с сомнительным происхождением, ведь он якобы погиб более 10 лет назад, это все прямо воняло для Сансы каким-то подвохом. Она скривилась, сделав дыхание, положила копья на землю и вытерла пот со лба. «Это же именно то, чего ждет Даран Мартилл, не так ли?» — спросила она у Джоффри. «Похоже на то. Раньше я полагал, что он ожидает прибытия Дейенерис Таргариен, но кажется, что она надолго остановилась в Мерине, возможно и навсегда. Слухи по сходу всегда такие неуверенные». Он сердито пробормотал, забирая с себя полотенце со стола в углу дворика, и принялся вытирать пот. «Ну хотя бы за это ее можно поблагодарить», — сказала Санса. «Тот факт, что Дейенерис и три живых, настоящих дракона словно решили остаться в таком отдалении от Вестероса, казался благословением, когда она о том думала. Могу с этим согласиться», сказал Джоффри, обновляя их спарринг, заставив ее отступить, когда начал бой быстрой серией уколов и боковых покушений. «Нам нужно больше информации, как они добрались до штормовых земель, на чьих кораблях, кто поддерживает их в Вестеросе», он быстро спрашивал, пока Санса отступала, сумасбродно отбиваясь. Разговор снова превратился в серию ворчания и воплей боли, когда Санса смогла дважды попасть в торс Джоффри, и схватка превратилась в безумную борьбу. Джоффри потерял копье, однако смог ухватиться за ее оружие, двинувшись вокруг, и охватил ее сзади, зажав обе руки, поцеловав шею. Зрелище раскрасневшейся и потной девушки, кажется, очень заводило его. Он не мог этому противиться. «Не думаю, что это часть тренировки с копьем». Санса хмыкнула, ее щечки залило красным. Она наступила Джоффри на ногу и вывернулась из захвата, попыталась ударить его нижним концом копья, но промахнулась, потому что Джоффри отступил в сторону на шаг, и тут же приблизился, снова целуя, теперь уже в другую сторону шеи. «Летние островитяне говорят, что это не мешает в тренировках», сказал он не очень убедительно, избегая несколько притворных уколов копьем, прежде чем снова поймать ее в объятия. «Лжец, ты же никогда не был на летних островах», сказала она недовольно, прежде чем крутануться в его объятиях и ответить крепким, полноценным поцелуем на это проклятое раззадоривание. Внезапное изменение баланса массы заставило его упасть на гладкий каменный пол, с Сансою сверху, забыв о копье. «Мы же не можем заканчивать каждую тренировку таким способом», пожаловалась девушка в перерывах между поцелуями. Руки Джоффри уже расшнуровывали ее стеганый доспех. «Все же мы имеем еще 2 часа времени», — сдалась она, делая то же самое с кожанкой Джоффри. «Ну извини», — ответил он, прежде чем поцеловать ее снова, и то было наименее искреннее извинение, которое Санса когда-либо слышала. Однако ей было безразлично. «Наша пара провела следующие 3 месяца, изыскивая как можно больше полезной информации о том, что случилось в Вестеросе, который, кажется, как будто достиг какой-то критической массы самоуничтожения. Династический альянс Тиреллов в конце распался под ударами, и Простор утонул в своей собственной локальной гражданской войне. Самыми сильными фракциями были флоренты, которых поддерживал Станнис, и остатки тирелловских и хайтауэрских лоялистов, еще и Грейджей добавили масла в костер, грабя все побережье. Прибытие Эйгона Таргариена в штормовые земли придало Тиреллам свежие надежды. Они собирались предложить брак молодому королю, чтобы выбраться из безнадежной ситуации, в которой застряли, пока не узнали, что Дорн уже украл тот брак у них. Арианна Мартилл вышла замуж за Эйгона Таргариена в септе штормового предела, под аплодисменты золоченых ветеранов и рев слонов. В то же время 10 000 дарнийских копий двинулись маршем сквозь принцев перевал, сжигая южный простор в пепел и добавляя свою долю в процесс самоубийства 7 королевств. Станнис был вынужден выступить на юго-восток, чтобы отобрать родовое гнездо, прежде чем остальные штормовые лорды перейдут на сторону узурпатора. Он остановил осаду утеса Костерли, оставляя Тайвина и последние нетронутые остатки западных земель заблокированными относительно небольшим военным гарнизоном. Судьба решила неожиданно изменить ход истории, поэтому Тайвина нашли в собственной постели с кровавой улыбкой на шее, именно в тот момент, когда Станнис уже отошел слишком далеко, чтобы вмешаться, и как раз перед тем, как Тайвин успел придумать хоть какой-то план, кроме повторения: «Если скала упадет, Станнис повесит наши головы на пике». С исчезновением железного кулака Тайвина быстро распадающиеся западные люди, которые еще не присягнули Станнису, с облегчением приняли сравнительно более великодушные условия Эйгона. Многие крепости в западных землях внезапно подняли знамя дракона почти за 1 ночь, в унисон с прилетами воронов. Новости с севера почти не доходили, так как письма от агентов начинали становиться все более противоречивыми, пока переписки с Браавосом не прервалась окончательно. Что они узнали, так это то, что Роб Старк повернул на север менее чем половину тех, кто отправлялся с ним на юг. Но Большой Болотистый Волк и его компактная армия закаленных ветеранов напала на одичалых, словно стая бешеных лютоволков, на стадо коз. Он прорубил себе кровавую просеку до самого ограбленного Винтерфилла, казня каждого встречного железнорожденного или одичавшего на своем пути, и сопротивление его наступлению почти прекратилось. На этот момент Север утонул в настоящей катастрофе. Худшего Джоффри еще никогда не видел за всю жизнь. Оказалось, что огромная армия одичалых рассеялась после взятия стены, поделившись на множество племен и кланов, которые самостоятельно пробивались на юг. И, хотя силы Робба могли разбить любого из врагов на поле боя, было очевидно, что зачистка королевства от десятков тысяч одичавших займет немало лет, много лет, больше, чем Роб мог себе позволить, хоть он и не знал этого. Относительно самих золотых мечей, многие получили ответы сразу потому, как Варис, который исчез и считался погибшим после осады Станниса и взятия столицы, неожиданно публично появился в штормовом пределе и персонально написал письма всем лордам, великим и мелким, описав с мельчайшими деталями все свои действия перед погромом Королевской гавани, перед началом правления Роберта. О том, как он похитил малого Эйгона Таргариена и подменил его серебряноволосым двойником через день после прихода новостей о битве на Трезубце. Паук рисовал хорошенькую картину вокруг своей любимой пешки, словно парня от малышки растили для возвращения дедовского трона, и как будто он имел правдивую кровь Таргариенов, и мог вернуть порядок старых дней на континенте. Как будто он был благородным рыцарем, другом всем, и лордом, и простому люду одновременно. Оказалось, что пауку не совсем не хватало амбиций, как это ошибочно считали остальные дворяне. Они отчалили в лес, намереваясь узнать больше о новом враге, который неожиданно появился словно ниоткуда. Истинный сын и наследник Ригора Таргариена, а также виновник продолжения войны и разорения Южного Вестероса, молодой король вернулся из изгнания, где он анонимно прожил всю жизнь посреди простого люда, в окружении лояльных вестеросских дворян, чтобы дать Вестеросу достойного монарха. Джоффри на это не купился. Романтические истории вроде такой просто были невозможны на этой планете. Мы знаем, что приплыл он на кораблях с Валантиса, на 20 галеонах, но гивины были на все 100 уверены, что самое длинное пребывание золотых мечей было в Лисе, сказала Санса, когда их корабль качался на волнах, ревущий позднеосенний шторм атаковал судно, раскачивая, словно пес, крысу в пасти. Джоффри скривился, держась за перегородку. Их каюта была лучшим, что он мог получить, не жертвуя скоростью быстрого трейдера, хотя он начинал сожалеть об этом выборе. Это разумно, они должны были бы дождаться новостей от Вариса, чтобы случайно не высадиться на берег прямо перед вражеским войском. Высадка войск на сушу, это не шутки, их могли бы вырезать до последнего человека, если бы что, то пошло не так, пояснил юноша, пока корабль зловеще скрипел, и он услышал шум с верхней палубы. Так где, или скорее когда мы должны встретить золотые мечи, когда они высадятся на сушу, громко спросила Санса, схватившись за что-то, чтобы не упасть, когда корабль наклонила влево. Да, хотя морская битва может оказаться эффективнее, если мы сможем узнать их маршрут в море, а это сложнее, чем кажется. Галеоны, заполненные вооруженными людьми, лошадьми и слонами. Джоффри замолчал, покачав головой. Он моргнул, когда немалый поток морской воды просочился в каюту, заливая пол. Они не устоят перед настоящим боевым флотом. Лучше утопить золотых мечей в море, чем сражаться с ними на суше, где их тяжелые доспехи и кони будут преимуществом, а не слабостью. Солдаты, что погибнут, сражаясь с ними, это же солдаты, которые уже не смогут встретить ходоков, по крайней мере уже не на нашей стороне. Он снова замолчал, когда поток воды удвоился, а корабль опасно накренился влево. «Что-то мне не нравится погода», — сказала Санса, прежде чем какая-то огромная волна ударила по судну, опрокидывая его на бок, пока вода заливала каюту неудержимым потоком. «Долбанные осенние штормы», — подумал Джоффри, хватая руку Сансы. Забирая, он не закончил предложение, как ледяная вода за секунду залила всю каюту, топя их на месте. Он увидел, как Сансу закрутила, а то ли сама комната крутилась. Юноша попытался потянуть ее к двери, но легкие уже горели от нехватки воздуха, когда юноша потерял из виду те двери. Тьма окутала их, когда масляные лампы погасли, и корабль начал тонуть. Тьма осветилась узорчатыми прожилками. Он держал ее за руку, увидев столбы, и она сжала ладонь в молчаливое общение, пока их обоих тянуло наверху, все выше и выше в агонии. Глава 45. Королева и короны. Пир в Винтерфилле разгорался на полную, когда Санса поднялась, не съев даже половины своей порции, и подошла к главному столу. «Что-то я чувствую себя нехорошо, матушка, пожалуй, мне лучше пойти поспать», — она обратилась к Кейтлин с виноватой улыбкой на устах. Кейтлин Старк едва сдержалась, чтобы не выказать тревоги и не сжать дочкину руку, когда посмотрела на Сансу. Буквально за одну ночь ее дочь внезапно стала другой. Первым проявлением были необычно крепкие объятия, которыми она наградила ее, Нида, Брана, Робба, Рикона и даже Арию. Последняя была убеждена, что это какая-то жестокая шутка, придуманная вместе с Джейни. И с тех пор девушка бродила по замку, очевидно пытаясь выполнять привычные обязанности с непривычным, тревожным отношением. Септа Мардин докладывала о внезапном и непонятном отсутствии интереса девушки к совместным урокам, которыми она раньше так восхищалась, а Роб неожиданно застал ее за какой-то непонятной игрой, словно на выносливость, отчего она чувствовала себя полностью истощенной, свисая вниз головой со шкафа, хотя Кейтлин имела на этот счет серьезные сомнения. «Стоит ли мне сказать Септе?» – начала полувопросительно Кейтлин, хотя могла бы и просто приказать сделать это, но Санса слегка покачала головой, прежде чем мать успела закончить предложение, так словно девушка поблагодарила за предложение, на самом деле не видя смысла в том. Более тревожным фактом оказалось то, что хрупкая нежная девочка исчезла без следа. Нет, немного не так, Санса до сих пор была здесь, но привычное беззаботное, искренне детское отношение к жизни, что так нравилось матери, сейчас словно скрылось за стеной вежливости и задумчивости. Кейтлин уже не могла украдкой подсмотреть, как та бегала по коридорам и хохотала, или шепталась с Джейни про какого-то винтерфиллского парня после обучения с Септой. «Ладно тогда, да помни, говори мне или мистеру Лювину, если что-то будет болеть, в любой час суток», — подчеркнула Кейтлин вслух, почему-то ожидая стон или недовольную гримасу в ответ на свою заботу. Вместо этого Санса просто кивнула, соглашаясь. Очередной возглас Роберта отвлек внимание Талли. Король хохотал во весь голос, а Нет улыбался в искренней радости, и когда она снова повернула голову к дочери, то обнаружила, что Санса уже ушла. Китлин вздохнула, пытаясь понять, как это ее дочь так внезапно повзрослела. Винтерфиллские ночи уже не казались холодными после последних месяцев в Браавосе, что промерзал под снежными бурями поздней весны и ранней осени, которые постепенно крепли с течением времени. Санса склонилась с балкона, протянув руки для баланса веса, исследуя взглядом суету внизу и справа от нее, где несколько пьяных гостей выходили из главного зала, распевая песни посреди двора. Она вздохнула, почувствовав пару очень знакомых рук, которые обняли ее сзади, и позволила оттащить себя назад, закрыв глаза и улыбнувшись, снова чувствуя себя целой. «Я скучала по тебе», — пробормотала она после нежного поцелуя с Джоффри. «Я тоже», — сказал он, позволяя ей прильнуть к нему, разглядывая не двор под ними, а звездное небо, крепко обняв ее. «Было больно?» — спросил юноша после мгновения мирной тишины, которую нарушали только веселые песнопения. «Это стоило того», — ответила она в собственном запутанном стиле, все еще держа глаза закрытыми и наслаждаясь нежной встречей. Джоффри свел брови, ощутив ладонями тугие мышцы на ее животе, и улыбнулся, когда Санса снова вздохнула. «Ты тренировалась?» — спросил он. «Мне придется наверстывать больше, чем тебе», — объяснила она, прежде чем крутануться в объятиях, чтобы встретиться взглядом, Джоффри. Она запнулась, моргая в течение нескольких секунд, пока стальная серость не заполонила ее глаза. «Вестерос», — прошептала девушка. Чистая тревога и сомнения слышались в ее голосе, и тот шепот словно содержал в себе тысячи вопросов одновременно. «Вестерос», — Джоффри кивнул после бесконечной паузы, отвечая на них всех одним единственным словом. Сансу остудило от мгновенного приступа трепета, она тяжело дышала, пока колоссальное количество последствий удваивалось каждую секунду, мечты и воспоминания о тысячах планов и разговоров пролетали перед глазами. «Они не знают, что по ним ударит, не так ли?» — спросила она у него с напряженной улыбкой, рассматривая мысленно кучу писем, которые придется завтра отослать. «Пришла пора королевствам взяться за дела», — Джоффри провозгласил ответ с горящей страстью, словно скрытая радость загорелась там, внутри него, где раньше жило лишь черное отчаяние. «Нам нужно начать сотрудничать с отцом, он должен воспринимать тебя как сына Роберта, когда», — сказала она скороговоркой, прежде чем Джоффри перебил ее очередным поцелуем. «Позже, побудь со мной», — прошептал юноша, прерывая поцелуй, и Санса легко улыбнулась, прежде чем прижаться к его груди, обнимая. Перспектива попытки спасения Вестероса от самого себя и от конца света по-прежнему заполняла его отчаянием, черной пустошью, которая пожирала парня изнутри, неимоверной тяжестью пригибая к земле, не оставляя сил, чтобы встать с постели, даже когда солнце уже высоко поднималось над горизонтом. Однако теперь, когда он крепко обнимал свою партнершу, те ощущения казались едва слышным эхом на периферии сознания. Сейчас, как они вместе встанут против хаоса, что собирается поглотить его родину, Джоффри испытывал только возрастающее чувство экзальтации. Непрестанное влечение к цели, что переполняло его со временем, когда появилось общее видение будущего. Вестерос, которым тот на самом деле должен был стать, инструментом, который остановит апокалипсис, продолжением их силы воли, достоянием, которым он и его возлюбленная смогут гордиться. Они постояли так еще немножко, наслаждаясь взаимным присутствием, пока пир внизу продолжался, а звезды кружили по кругу на небе, звездному куполу в белой темно-синей красках. «Так это ты, Джон Сноу?» «Да», — Лансель спросил черноволосого юношу крепкого телосложения, который забавлялся с необычным белым волком. Они находились на небольшой поляне посреди леса, на расстоянии половины дня верхом от Королевской гавани. Другие ребята неуклюже переминались возле них, пытаясь не дрожать от холода, ожидая восход солнца. Лишь мерцание факелов, расставленных кругом по периметру поляны, давало хоть какое-то освещение. Юноша перестал гладить зверя и посмотрел на него со скрытой тревогой и каким-то словно вызовом во взгляде. Лансель редко когда замечал такое посреди помойной ямы, которой была Королевская гавань, и приготовился к забаве. «Если это я, то и что?» — спросил тот сдержанно. Лансель развел руками словно в извинении. «Да ничего», — сказал он, очевидно смущен. «Просто я подумал, что это должно быть собрание для благородных сыновей, не для бастардов». Джон перебил его с серьезностью в голосе, сразу озвучив слово. Лансель осторожно кивнул, так словно Сноу был недоумком. «Я считал, что, возможно, тебя ввели в заблуждение, но если подумать с другой стороны, ну...» Он замолчал с намеком на скрытое значение, прерывая предложение. «Подумать о чем?» Бастард снова спросил его, не будучи уверенным, не дразнит ли его. «Да его же сожрут заживо при дворе», — подумал Лансель с отталкивающим фырканьем. «О, да ничего, о чем тебе стоит беспокоиться?» — сказал он, улыбнувшись, когда Сноу нахмурился. «Ну, понимаешь, наш принц довольно придирчиво относится к выбору окружения на этих сборищах, но если рассмотреть это как оплату услуги, то твое присутствие здесь не должно удивлять», — пояснил он серьезно. «Услуги?» — переспросил Сноу, наклоняя голову в смущении. «А ты не слышал? Странно, ведь это ты сопровождал ту пару из Винтерфилла», — сказал Лансель, очевидно удивленный. Он поделился с кузеном Териком задумчивым взглядом, но младший парень был занят копанием камешков по правую руку от Ланселя. Малый никогда не был там, где полагалось, когда в нем была нужда. «Слышал что?» — спросил бастард раздраженно. Видимо, уже начал подозревать, что с ним просто играют. «И он тугодум», — подумал Лансель, кивая самому себе. «Ходят слухи, что наша добрая леди Санса несколько приглянулась старшему принцу, и если она просила его о лучшем месте для своего сводного брата-бастарда взамен, что ж, она кажется достаточно достойной того, чтобы оказать немало услуг нашему принцу». Он прервал предложение с хитрой улыбкой. Придурок еще раз наклонил голову на бок, прежде чем его лицо исказилось гримасой гнева. «Моя сестра услуги», — оскалился он, и белый волк возле него сделал так же. Лансель отступил на шаг, больше переживая за остроту волчьих зубов, чем о том, как снова ухватился за рукоять меча бастарда. «Эй, спокойнее, не порежь сам себя», — сказал Ланнистер, и почти захохотал вслух, когда бастард слегка обнажил свой меч. «Это было слишком просто. Ну вы оба угомонитесь», — резко отозвался парень Мутон, отходя от ствола дерева, на который только что опирался. «Испугался небольшой драки, Уиллард. Нам дали только затупленные мечи», — сказал Лансель юноше, с табардой с вышитым изображением красного лосося, который был велик для него. «Конечно нет», — завопил тот немедленно, выпрямляясь и хватаясь за здоровенный двуручник, едва не длиннее его самого, которого юноша оставил висеть на ветке дерева, словно подражая героям древних времен. Лансель едва утолил довольный вздох. Выглядело, будто эти избранники были на самом деле худшим выбором из всех возможных на роль гвардейцев. Его это не очень удивило, учитывая то, что это именно Джоффри начал всю эту затею. Принц не славился знанием военного ремесла, да и, если честно, вообще не славился хоть чем-то. «Вам обоим стоило бы перестать вестись на его издевки, это лишь подпитывает его азарт», — вмешался какой-то парень из фреев, что сидел на земле, дожевывая кусок хлеба. Лансель так и не смог припомнить его имя, как бы ни старался. «Достойный совет», — пробормотал Сноу. «Тебя случайно не Оливаром зовут?» — спросил он. «Ага», — ответил Фрей. «Я имею некоторый опыт с такими умниками», — добавил он с горькой улыбкой. На поляне воцарилась неловкая тишина, пока они и дальше ждали, зевая или вздыхая от внезапной скуки. «Принц и вам также прислал письмо», — наконец молвил мускулистый наследник сумеречного дола Ринфри Трейкер. Оливар покачал головой, постукивая озябшими пальцами по бедру. Он лично прибыл к близнецам, когда королевский караван возвращался с севера. Он и парень колебался в течение полсекунды, стараясь не смотреть на Джона. «Его невеста», — закончил он. Лансель улыбнулся, когда Джон развернулся и пошел в сторону призрака. Его движения выглядели резкими, разъяренными. Они долго говорили с лордом Уолдером, и когда уехали дальше из замка через несколько дней, добавил Оливар. «Они сразу выбрали тебя?» — заинтригованно спросил Уиллард. «Не сразу, однако они как будто успели пообщаться со всеми в близнецах в течение тех двух дней. Я попался им, когда чистил конюшню вместе с колокольчиком, Эйгоном придурком, моим сводным братом», — пояснил он, заметив непонимание на их лицах. «Мы насыпали новое сено, когда принц неожиданно просто появился ниоткуда, помогая мне с охапкой. Мы поговорили минуты две, и он исчез», — сказал он с фырканьем. «Я тогда даже не понял, кто это был, но позже они оба, принц и леди Санса, подошли ко мне». В тот же вечер юноша запнулся, когда небольшая кучка слушателей закивала. Не было нужды рассказывать, что именно пришельцы предложили. «Почему ты согласился?» – спросил Рейкер. Оливар вздрогнул. «Это немалая куча золота. За 2 года службы я и так был заслугу в близнецах. Лучше уж 2 года учиться, как биться с лучшими воинами 7 королевств, чем носить сено», — пояснил он. «Вы, Фри, всегда так падки до золота», — засмеялся Уиллард. Оливар испепелил его взглядом, выглядя разъяренным, когда молвил. «Тебе легко говорить, Мутон, ты не имеешь 22 братьев, которые соревнуются между собой за лошадей и оружие, не имеешь и 7 сестер, что скулят о приданом», — сказал он горько. Уиллард вздрогнул, прежде чем притвориться, словно не услышал последних слов. «Лучшие воины 7 королевств», — начал юный Мутон, запнувшись от предвкушения, с намеком на сомнение в голосе, оборачиваясь к Ланселю. «Или ты порой не видел сэра Джейми, или, может, сэра Баристона? Имею в виду, они же не присоединятся», — уточнил он. Лансель наклонил голову сбоку на бок, пытаясь придумать ответ, который не был бы очевидной ложью, ибо это не подобало репутации ланнистеров. Он же не мог сказать им всем прямо, что это было лишь еще одной из жалких прихотей кронпринца, что просто тот будет чувствовать себя могущественным господином, имея при себе нескольких мечников за спиной, по крайней мере пока это все не наскучит ему. Не будет никаких величественных воинов-учителей, лишь глуповатые команды его двоюродного племянника. Кажется, они выполняют свои обязанности, как обычно, однако я вообще редко вижу их в течение последних дней, ответил он, сказав лишь правду. А принц, кто-то другой уже виделся с ним, спросил Оливар, разглядывая ночное небо, которое только сейчас начало сереть от спрятанных за горизонтом лучей солнца. Ты ведь первый сюда пришел, да? Спросил он у Ринфрида. Ага, я видел его, когда приехал сюда, несколько часов назад. Это точно был принц, ведь возле него ошивался пес, прогудел Ринфрид. И что? Спросил Оливар. У него был такой вид, словно отдыхал, а может просто задумался, сказал тот медленно. Рыбкир продолжил, потому что ребята и дальше смотрели на него. Ну не знаю, он просто как-то стоял на коленях перед деревом, закончил юноша двусмысленно. Не может того быть, я прибыл сюда 15 минут назад, и видел его в той же позе, Лансель горячо возразил то утверждение. Эти слова заставили их всех задуматься, и неловкая тишина продлилась еще некоторое время, ее нарушали лишь звуки от терека, который копал какой-то камень. «Может, уже прекратишь наконец?» — спросил Ланселю своего кузена низким голосом, двинувшись к нему. «Нет», — пробормотал тот, копая другой камень. Лансель протяжно выдохнул, глядя на младшего брата. «Ну не тяни, Терек, что случилось? Мы могли бы сейчас спать в кроватях и проснулись бы поздним утром, как короли», — сказал ему Терек, хватая очередной камень. «Ага, а потом на нас бы вопили да издевались, как будто мы виноваты в действиях нашего проклятого дяди», — тихо сказал Лансель. «Лучше уж наливать вино, чем пить хрен знает где», — отрезал Терек, прежде чем Лансель поймал его за шею. «Слушай, Терек, тебе не стоит скулить, потому что принц наконец-то заметил наше существование», — окрысился он тихо. «Подозреваю, что мы присутствуем здесь только потому, что Джоффри не мог по-другому продавить эту затею через Роберта, чем как способ избавиться от нас. Но когда это все окажется обманом, лорд Тейвин убедится, чтобы нас засунули обратно, туда же, где мы были раньше. И я стремлюсь получить хотя бы несколько тихих месяцев, где смогу свободно вздохнуть, и тот жирный пьяница не возопит, как свинья резаная, зовя персонального слугу дурачка», — зарычал юноша, удивленный чистой яростью, словно вырывавшийся из него, пока он поучал своего кузена. «Зарубил себе на носу?» — спросил он у Терека, немного успокоившись. «Да», — ответил кузен, почесывая шею, и сел на землю с мрачным выражением. Лансель покачал головой, также сев на землю, и краем глаза взглянул на Сноу и его волка, заметив, как тот поглядывает в ответ, как будто ножом режет. Их всех напугал звук порывистой и уверенной походки, которая все приближалась. Безошибочно угадывалось щелканье стали и кольчуги. «Вот тебе и на», — подумал Ланнистер, приподнимаясь, и закатил глаза, когда увидел, как Джоффри появился на противоположной стороне поляны, наряженный в латы, неся алебарду. С востока наконец показался уголок солнца, рассвет. Однако что-то было непривычное с принцем. Вместо рутинного вида, как у павлина, который верит в то, как мир должен склониться перед ним, Племянник спокойно шагал, словно точно знал, что мир таки согнет спину. То было незначительное различие, однако одновременно и очевидное. Принц держал спину прямо, словно проглотил стальной прут, держа правую руку между бедром и рукоятью меча в странной позиции, словно имел в этом немалый опыт. Однако больше всего поражали его глаза, словно две бездонные пропасти стальной зелени. Они, казалось, анализировали каждый дюйм пространства вокруг себя. Остальные ребята уже встали, стряхивая грязь с нагрудников и запихивая в ножны свои турнирные мечи, единственное оружие, которое принц приказал им взять с собой. Они начали кланяться, когда принц небрежным жестом прекратил те формальности. Принц Джоффри, начал Лансель, но быстро остановился, когда Джоффри пронзил его взглядом насквозь. Юноша сглотнул слюну, немного злой на самого себя из-за того, как его сразу поставили на место, именно так, как это любил Роберт. Что, черт возьми, творится с его двоюродным племянником? Между ними повисла странная тишина, пока юноши стояли и уставились на человека, который только что вышел из леса. Ребята нервно переминались с ноги на ногу под тем взглядом, от которого волосы вставали дыбом, которым Джоффри наградил каждого из них. «Спасибо вам, что пришли», — начал он с уважением, кивая каждому по очереди. «Видимо, вы уже слышали некоторые слухи об учреждении этой королевской гвардии», — сказал принц, положив алебарду на землю, и начал шагать туда-обратно вдоль импровизированной шеренги, которую сформировали ребята. В основном слухи об этой последней прихоти принца Джоффри, или просто игре, продолжил он, чтобы принц чувствовал себя могущественным, почтенным, добавил он с легкой улыбкой, шагая, держа левую руку за спиной, а правую, посередине между бедром и рукоятью. «Вот оно», — подумал Лансель со странным чувством облегчения, когда заметил ту улыбку, подобную тем, которые гуляли губам принца во время издевательства над всем живым, от котов до слуг. «Вот только, так давайте отдадим ему кучку людей, которыми он будет играть. Мы же уже делали раньше кронпринцев командирами городской стражи. Чем это отличается от этого?» — спросил Джоффри, ни к кому не обращаясь, пройдя вдоль всей шеренги, и остановился в 2 метрах от нее. «Эти лорды и рыцари много чего говорят», — добавил юноша, прежде чем продолжить, — «говорят, что в государстве царит мир в течение многих лет, и еще столько же будет продолжаться», — сказал он, постепенно сметая улыбку с уст, и двинулся дальше. «Государство, самое спокойное и могучее, пожалуй, за все время существования», — сказал Джоффри, однако взгляд говорил о другом. «Это лето еще может длиться не один десяток лет», — провозгласил он с толикой прихоти в голосе, остановившись на мгновение, чтобы обернуться и взглянуть на утреннее солнце. Лансель чуть подвигал плечом, пытаясь избавиться от напряжения. Слова принца звучали так, словно он и сам желал в это поверить. Желал отчаянно и не мог. «Что-то не так», — подумал Ланнистер, оглядываясь на Терека, стоявшего возле него. Малый кузен ответил взглядом, нервным или смущенным, не было понятно. Внезапная тишина ощущалась напряженной, и Джоффри, кажется, просто тянул время, купая свой нагрудник в солнечных лучах. «Они ошибаются», — сказал он неожиданно, и дальше глядя на солнце. Лансель что-то проглотил, чувствуя себя некомфортно от искреннего убеждения в голосе племянника. Он еще никогда его таким не видел. «Они слепцы, невежды», — молвил тот, разворачиваясь к ребятам, поедая их взглядом, пока его голос возрастал. «Слухи доносятся из-за моря, о дотракийских дикарях, которые двигаются на запад, до вольных городов. Слухи приходят с севера, о великой орде одичавших, что покидают свои дома и двигаются на юг, убегая от чего-то неизвестного», — говорил он медленно. «Лорды плетут заговоры и интриги, тавернами и улицами от леса до Пинтоса ходят слухи и шепот об отрядах наемников, которых кто-то нанимает». Он запнулся, подходя на шаг ближе. «Мистеры до сих пор пытаются вычислить, насколько суровой выдастся предстоящая зима. Некоторые предполагают, что она будет иметь продолжительность, равную этому длинному лету. Другие считают, что она продлится не менее 15 лет», — сказал он спокойным голосом. Лансель как чувствовал материализованные взгляды остальных ребят, как они оглядывались между собой в смущении. «Никто из них не знает точно», — добавил принц, пожал плечами и двинулся к своей алебарде, — «но я знаю точно, что нас ждет война», — сказал он как будто сам себе. «Война всегда приходит в Вестерос», — прошептал юноша, хватая оружие, ощутив его вес обеими руками. Наступила короткая тишина, и Уиллард не смог сдержать напряжение, делая шаг вперед. «Извините, мой принц», — начал он поспешно, — «я знаю, что вы стремитесь создать мощь для защиты королевских земель, но мне дали понять, что нас будут тренировать лучшие». Он прервался на полуслове, осознав обиду в собственных словах, имею в виду, «нас будут тренировать рыцари вроде может, сэра Джейми или сэра Баристона», — добавил он с сомнением. «Нет, вас буду тренировать я», — поправил его Джоффри, — «я научу вас науке алебарды, арбалета и лопаты. Я научу вас как маршировать, как укреплять местность, как окапываться, как ломать течение битвы и как эффективно командовать войсками», — сказал он, как будто это было обещание. Уиллард огляделся по сторонам, заметив в выражениях лиц юношей отражение собственного уныние, замешательство, возможно даже насмешка. «Вы, мой принц?» — спросил Уиллард, словно с болью. «Я», — кивнул Джоффри. «Алебарды», — пробормотал Джон сам себе, мрачнее на глазах. Лансель до сих пор надеялся, что Джоффри сейчас захохочет во весь голос, но с каждой новой секундой он все больше испытывал зловещие ощущения в кишках. Джоффри просто взглянул на них, а чем, то раздумывая. «Как насчет спора?» – спросил он. «Спор?» – переспросил Оливар. «Если сможешь победить меня, то я отдам тебе, всем вам, все то золото, что я пообещал за 2 года службы, и тогда вы можете идти, куда пожелаете», – сказал он просто. Оливар приобрел озабоченный вид, ожидая ловушку каждого мгновения. Принц не был известен как добрый боец, на самом деле как раз наоборот. И молодой Фрей постоянно тренировался во дворе Красного замка с самого прибытия в столицу, да он же повыбивает принцу все зубы. Оливар моргнул. «Я не уверен, смогу ли, не только ты, все вы», — сказал принц, указывая жестом на остальных 5 парней. «Все одновременно», — ляпнул Джон, очевидно обиженный, а Ринфрид и Уиллард сразу засмеялись. Они постепенно замолчали, когда осознали, что принц не шутит. «А что вы пожелаете, если вы выиграете?» Наконец Лансель спросил племянника, утомленный этой глупой шуткой. Он уже желал закончить это как можно быстрее. Если подумать, то подавать вино Роберту было лучшим занятием, чем забавлять этого бестолкового и жестокого племянника невежду. «Вас», — ответил тот просто. «Что вы имеете в виду?» — спросил Ринфрид, пристально глядя на Джоффри. «Ваши тела, ваши души и ваши умы. Вы станете моими офицерами, воплощением моей воли на поле боя. Мы будем истекать кровью вместе, проливать слезы вместе и убивать вместе, пожалуй, и погибнем вместе, если боги так пожелают. Вы станете моими советниками, внутренним кругом, будете теми, кто совершит революцию в военном деле на этом континенте. Вы станете теми, кто сохранит королевский мир холодной сталью», — сказал тот, так словно они лишь обсуждали сейчас детали привычной охоты. Теперь никто и не пытался скрыть взгляды, бросаемые в замешательстве. Джон качал головой, с сожалением глядя на север, а Оливар и Ринфрид смущенно переглянулись. «Я же говорил», — свирепо пробормотал Терек, пыхтя локтем кузена. Лансель просто вдохнул полной грудью. «Отлично, мы принимаем ваши условия, а теперь давайте к делу», — молвил он, оглядываясь на остальных. Все они мрачно кивнули, все еще переминаясь на месте от нереальности ситуации.